Алексей Вишня. В самом начале своей деятельности кино выглядело как бард-группа из двух человек. Тогда-то мы и познакомились в студии Андрея Тропила, где я функционировал в качестве пионера, воспитанника дома юного техника на Охте. Ребята были старше всего на пару лет, и мы быстро нашли общий язык. Непреодолимая мощь тропиловского авторитета сильно мешала Цою спокойно себя чувствовать в творческом процессе. Песен у него было много, а времени на студии не хватало. В один прекрасный день я предложил Виктору сделать запись в домашней студии. Это было в конце лета 1983 года. До следующей сессии звукозаписи у Тропила оставался целый год, а услышать звучание новых песен очень хотелось. Так мы за пару дней записали материал, которому я дал шуточное название «46». Всем, и Марьяне, и Юрику, и Виктору очень понравился результат. Только для них и для их друзей я сделал порядка 30 копий. Конечно, эту рабочую запись нельзя было позиционировать как альбом. Но что вышло, то вышло. Спустя заветный учебный год эти песни были переписаны заново у Тропила и вышли на альбоме «Начальник Камчатки» уже с участием Гурьянова, Губермана, Бутмана. Вместе с альбомом «46» я начал распространять свои первые опыты под названием «Яншива Шелла», последний альбом. И стало ясно, что у рок-клуба появилась вторая студия, точнее, филиал студии «Антроп». Путем передачи неиспользуемой техники мне во временное пользование Андрей Владимирович увеличил рабочую скорость ленты вдвое. Летом 1985 года я работал в три смены. Утром «Мифы», днем «Кино», вечером «Акустическая комиссия» Слава Егоров и Сева Гакель, а ночью посиделки с Алисой, отдыхавшей у меня в процессе работы над «Энергией». В таком бешеном режиме был записан альбом «Это не любовь». Аппаратура была та же самая, что использовалась Тропила в работе над альбомами «Аквариума электричества» и «Акустика». Качество выросло заметно, но Виктору больше всего нравилось комфортно записываться в домашних условиях, в тапочках и футболке. Я пытался создавать ребятам максимально хорошее настроение. Все записывалось за пару недель. Приглашенный в группу басист Саша Титов за один день сыграл бас-гитару на все песни, и альбом был практически готов. Удалось привлечь в песне Саша Севу Гакеля, случайно задержавшегося после записи акустической комиссии. Это «Не любовь» вышел раньше, чем уже записанный, но еще не сведенный альбом «Ночь», и Цой пребывал в наипрекраснейшем расположении духа, ибо вышел здоровский альбом нормального качества, и вот-вот со дня на день сведется «Ночь». Этот период жизни и творчества Виктора я хотел бы оставить в памяти навсегда, потому что именно таким я любил Цоя. Бесшабашного и милого, готового в любой момент схватить гитару и запеть. Прошел год, я переехал в отдельную квартиру и построил там новую студию. Выход релизов не прекращался, постоянно кто-то записывался, и физическая мощность студии стала прогибаться. Начались конфликты. Алиса нередко пересекалась с кино, по времени я становился крайним, отдавая Кинчеву свою любовь и предпочтение. С кино становилось трудно общаться. Про Цоя стали снимать документальные фильмы, мы с горем пополам пытались что-то записывать, но путного ничего не получалось. Сделали треки к двум фильмам, записали «Братскую любовь», «Разреши мне проводить тебя домой» и еще несколько песен, скомпилированных впоследствии в LP «Неизвестные песни Виктора Цоя». Неимоверный бум среди питерских рок-музыкантов вызвал приезд в Россию начинающей певицы из Лос-Анджелеса Джоанны Стингрей. У рок-клуба появилась более или менее приличный концертный аппарат, а музыканты получили великолепные инструменты. Джоанна написала английские слова к песням Курехина, БГ и Цоя, записала их в Америке. Песня «Перемен» в Джоанниной редакции называлась «Pretty Man». У кино появилась кассетная портостудия «Ямаха», и они начали работу над альбомом «Группа крови». Ранней весной 1988 года я краем уха услышал где-то, что у кино лежит несведенный альбом, и стал уговаривать Каспарян убедить Цоя совершить у меня его окончательное сведение. Цой поддался на уговоры. Я был счастлив, потому что чувствовал, что это будет альбом года. На кассете поканально были записаны барабаны с басом, гитара Каспаряна, гитара Цоя и голос. Все партии были идеально выверены, сыграны музыкантами дома. Ко мне же попала немного шумящая запись, которая через эквалайзеры и компрессоры да с ревербератором от Джоанны SPX-90 звучала великолепно уже сама по себе. На этот бутерброд Юра наигрывал вторую партию гитары, а Виктор накладывал голос дабл-трек. Так в один проход это сводилось на 38-ю скорость. Естественно, качество звука было беспрецедентным, ибо такого ревербератора даже у Тропила еще не было. Неудивительно, что альбом получил прекрасные отзывы. На этом наши творческие пути с Виктором навсегда разошлись. Следующий альбом они писали уже в Москве, затем во Франции, а я потерял интерес к домашней студийной работе и потихоньку сам стал выступать со своими песнями. Записал альбом «Танцы на битом стекле» и занялся другими делами. Могу сказать абсолютно точно, что судьба благосклонно свела меня с человеком совершенно иной операционной системы. Он говорил, думал по-другому, часто действовал неадекватно, мог привести в ярость. Сначала намеренно злил, а потом обижался. С ним было невозможно разговаривать, невозможно, задав вопрос, получить внятный ответ. Этой же болезнью в равной степени заболели все, кто оставался с ним до конца. Последний раз я прикоснулся к Виктору в приветственном рукопожатии перед концертом «Кино в СКК». Я сказал ему, что выступаю со своими песенками, пригласил в гости послушать. «Да, надо будет, заеду как-нибудь», — сказал Цой. Но я почувствовал, что он не приедет. «Как же, звезда!» «Больше я его не увижу», — подумал я. Так случилось. Сразу после смерти Виктора я сел в студию ЛДМ и записал альбом «Реквием. Иллюзии», в которых стилизовал звук гитары под Каспаряна в группе «Крови». Весь альбом был пронизан духом вечности. Однако и его судьба оказалась фатальной. Это был 10-тысячный тираж пластинок, который был полностью уничтожен. Его залило горячей водой во время тушения пожара на этаже сверху. Чудом уцелел оригинал, который хранился у друга. Я больше никогда не записывался в студиях, работал на разных компьютерах в разных условиях и до сих пор не изменяю этой технологии. Делаю ремиксы, танцевальные аранжировки, но живого общения и работы с рок-музыкантами не веду. Дружу с группами Иван Купала, ППК. Это самые продвинутые компьютерные группы на сегодняшний день, и я счастлив, что опять нахожусь среди Богом избранных.